Таинственные личности. Переселение бессмертных душ. Величайший мудрец древнего мира, известный математик Пифагор, по мнению современников, постигший таинство создания мира и человека, развивал перед своими учениками также мистическое учение о переселении человеческих душ. Как ученый, он был убежден, что душа человека не может умереть, в ней нет материи. Куда же она девается? Она переселяется из умирающего тела в другое, на рождающееся, считал он. Таким образом, души постоянно путешествуют. Пифагор предвосхитил реинкарнацию, современное мистическое учение о переселении душ, ставшее популярным в 20 веке. Пифагора не интересовали житейские проблемы, он витал в облаках, в сферах высоких, духовных, далеких от земных. Это он, глядя на небо, назвал Вселенную космосом, что означает «порядок». Он же назвал себя философом, любомудрым, отчего произошло слово «философия». Его учеников называли пифагорейцами. Они ловили каждое слово учителя, все записывали. Сам Пифагор делать записи не любил, он любил рассуждать. Ходил вперед-назад, чертил на земле и рассказывал поразительные вещи. Из чего состоит десятка, первое круглое число в математике? Сложите 1, 2, 3, 4, получите 10. Это великий тетраксис. Из 10 десятков состоит сотня, а дальше тысячи, десятки тысяч. И так до бесконечности. Разве это не волшебство? Но матерь всех чисел, утверждал он, единица. С нее начинается любой отсчет. Она основа мироздания. Соединяет в себе с одной стороны добро, свет, гармонию, а с другой – тьму и хаос. Так учил Пифагор. Он считал, что четные числа – мужские, нечетные – женские. Откуда у него это? Считается, что Пифагор был отмечен высшими силами. Его рождение предсказала Пифия, та самая жрица-прорицательница, что служила в храме Аполлона в Дельфах. Перед своим прорицанием она надевала роскошную одежду, возлагала на голову лавровый венок, пила воду из святого источника, садилась на треножник над расселиной, вдыхала земные пары и начинала предсказывать. В этом рассказе много от легенды, но и сама жизнь Пифагора невероятна, и отделить в ней выдуманное от реального непросто. Его родители, жители греческого острова Самос, были люди известными. Отец работал камнерезом. По другим сведениям, он занимался торговлей, считался богатым купцом, много путешествовал. Он был так рад рождению сына, что назвал его по имени предсказательницы, обещавшей младенцу великое будущее, и даже свою жену переименовал в Пифаиду. Пифагор много путешествовал, побывал в Египте, Фракии, Риме, где слушал ученых-мудрецов, а на 40-м году жизни поселился, наконец, в южноиталийской колонии, городе Кротоне, где и основал общество своих последователей. Его школу называли философско-научной и в то же время религиозно-магической, в которой обучались посвященные или эзотерики, в отличие от остальных непосвященных, которых называли экзотериками. Указывая на небо, Пифагор говорил своим ученикам, что вечная душа зарождается на небесах, спускается оттуда на землю и вселяется в тело родившегося человека. В животных также вселяются души. После смерти начинаются их переселения от одного существа к другому. Пифагор утверждал, что хорошо помнит людей, в которых жила его душа последние 207 лет. И все же в памяти людей Пифагор остался не как мистик, а как ученый-математик, определивший геометрические закономерности окружавшего его мира, содействовавший развитию математических, астрономических и географических знаний. Его учение о числах позволило в дальнейшем определить движение светил на небосводе, создать календарь, измерять расстояние. Его волшебные числа позволили активнее развиваться строительству, архитектуре, и даже в музыке они нашли свое применение.